кресле качалки возле окна одна, когда на кухню заглянул священник. Он искал ее. Ей уже хотелось вернуться к себе, снова побыть одной. Она совсем уморилась за эту неделю, проведенную у Ретменов. Работы было много, и к концу дня у нее ломило все тело, хотя жена Картера дважды приходила по утрам помочь с уборкой. Рут больше всего выматывала окружавшие ее горе и отчаяние. Она чувствовала, как они засасывают и ее, словно от нее ждали, чтобы она разделила их, а порой даже совсем переложила на свои плечи. Она же вовсе не была к этому готова. Ее собственное горе, ее утрата и тоска были по-прежнему с ней, и она по-прежнему искала от них спасения. Я манил к себе ее пустой дом, где был простор и много свободного времени для дум, где она могла мало-помалу восстанавливать свои душевные силы. Но она стыдилась этих мыслей, чувствовала себя эгоисткой. На похороны ребенка она не пошла, осталась с Мириам Ретман. А та целый день пролежала в постели, и то затихала и впадала в молчание, то просто засыпала. А то садилась в постели и, не сводя напряженного взора с лица Рут, принималась путанно, бессвязно нести какую-то дикую чушь, умолкая лишь на секунду, чтобы передохнуть. В окно Рут видела, как Ретман выходил из дома, неся в руках гробик. Что чувствовал он в эти минуты? Рут снова и снова повторяла про себя: «Господи, помоги им!» и не знала, что может тут помочь. Ретман сказал: «Теперь они обе уснули. А мне кажется, что я не усну больше никогда. Я хотел позвать к ней врача, но она никого не желает видеть. А я не знаю, в какой мере сохранила она рассудок. Я не понимаю и ничего не могу сделать для нее». «А разве какой-нибудь врач может ей помочь?» Рут казалось, что с ними происходит то же, что было с ней, и они должны проделать весь положенный им путь скорби, и любая медицина тут бессильна. «Я пришел поблагодарить тебя», — сказал священник. «Не стоит благодарности. Я обязан выразить тебе свою признательность». Он говорил вежливо, официально, и вдруг закричал: «Что ты, собственно, тут делаешь? Почему ты здесь? Чего ради? Мало ты и без нас видела и смерти, и горя». «Верно», — думала Рут, — «верно», но ничего не ответила. Прошла минута, и он тяжело опустился на один из деревянных стульев с прямой спинкой и сказал: «Я должен уехать отсюда. Должен сложить себе сан и уехать. Какое право имею я оставаться теперь здесь?» «Потому что умер ваш ребенок? Потому что она умерла, и я вижу, что все, во что я верил и ради чего жил, умерло вместе с ней. Потому что жизнь моя — это ложь, и сам я лгу. Как могу я теперь посещать их, больных, умирающих, страждущих, ищущих правды? Что я им скажу? Как могу я отправлять обедни в церкви и произносить проповедь и молиться, понимая, что все это ложь? Прежде я знал, какие нужно говорить слова, но теперь у меня нет слов. Я ничем никому не могу помочь. Я думаю о том, как я ходил к людям и говорил с ними о смерти и доброте, и в чем искать утешение, и мне становится стыдно. Я же не понимал ничего. Я никогда не испытывал того, что испытали они. Я читал книги, учился и думал, что понимаю. Но все это было ложью. Как же я могу оставаться здесь?» Рут, помедлив, сказала: «Все меняется. Все начинает пониматься по-другому. Время идет, и все становится другим». Но это были только слова. и она не знала,